Эпилог. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Совершенная, идеальная, недосягаемая. Расшитое розовым жемчугом платье изящно подчеркивало пышный бюст и тонкую талию. Многослойная юбка придавала образу нежности и воздушности, а тончайшая, искрящаяся в солнечных лучах фата делала меня похожей на сказочную принцессу. Мы с модисткой едва не загрызли друг дружку, продумывая этот образ, но точку в спорах поставила моя матушка. Именно она предложила сделать шлейф платья похожим на сложенные крылья, а вместо роскошного, но громоздкого гарнитура из бесцветных бриллиантов надеть изящный комплект из нежно-розовых камней, удивительно подчеркивающих мои фиалковые глаза. Волосы завели крупными локонами и украсили цветами из перламутровой эмали. Косметику почти не использовали, лишь капельку сияющей пудры для кожи и нежно-розовую помаду. А за румянец и блеск в глазах невесты отвечал жених и припасенный для него сюрприз. При одном воспоминании о белоснежных кружевных чулочках, подвязке и остальном роскошестве мои щечки вмиг порозовели, а губы растянулись в смущенной, но в то же время предвкушающей улыбке. «Уже совсем скоро!» «Эльзочка, ты готова?» Цокая каблучками и шурша бесконечным шелком юбок, в комнату ворвалась матушка, а за ней вошел и отец. Брат, к сожалению, не смог приехать из-за службы, но был очень рад за нас и передавал сердечные поздравления. «Почти готова!» — отозвалась я, подхватывая лежащий на пуфике букет розовых лилий. Нежный и простой, украшенный лишь серебристой ленточкой, цветом напоминающей нашу татуировку пары. «Ох, клянусь триединой, таких идеальных невест империи еще не видела!» Восторженно воскликнула мама, окончательно вгоняя меня в краску. «Как жаль, что на официальной церемонии придется прятать эту красоту!» «Все правильно!» — возразил отец. «Меньше будет зависти и злобы. И вообще, счастье любит тишину!» «Полностью согласна!» — рассмеялась, покружившись перед зеркалом. Раньше я мечтала о пышной церемонии, балах и тысячах гостей, но сейчас, едва не потеряв любимого, осознала, как все это бессмысленно. Ведь по-настоящему важны только мы с Эдмундом и наши чувства. Поэтому и настояла на тихой, закрытой церемонии для самых близких. На нее мы пригласили моих родителей, ректора, Беату с Хуаном, Лесли, Ингварда, мастера Рейнгарса и Кимриков. Последние просочились самостоятельно, но умудрились притянуть абсолютно уникальный подарок – крохотную искру первых фейри, запечатанную в хрустальный кристалл. Редчайший амулет, защищающий от проклятий и управляющих плетений. Не знаю, где коты умудрились разжиться таким сокровищем, да и сам факт подарка от жадных пушистиков был сродни чуду, но отказаться от украшения я не смогла. И вдоволь потисков очаровательных гостей до отвала накормила их магией хаоса. Теперь счастливые зверьки дрыхли без задних лап на границе изнанки, а я то и дело посматривала на изумительно красивый кристалл, который ректор с помощью нескольких заклинаний вплела в мой браслет. «Эльзочка, родная, может, мы поторопимся?» — с улыбкой уточнила матушка. «Ой, уже бегу!» Подхватив пышные юбки, я открыла портал в сердце леса. Мы с Эдмундом долго не могли решить, где будет проходить обряд, но в итоге Сандерс предложил переговорить с Эмриэль и обвенчаться возле источника Сильф. Идея мне понравилась сразу, но я до последнего сомневалась, что королева пустит нас к лесной святыне. Но на удивление Сильфида с радостью согласилась и напомнила, что ее дом и сердце всегда открыты для истинных друзей. Шаг, еще один. Окружающий мир поглотило золотистое марево, а через миг мы с родителями переместились на берег зачарованного озера. В центре на листе огромной кувшинки стоял улыбающийся Эдмунд, а рядом странное, но удивительно прекрасное существо, напоминающее ожившее дерево. Хранитель зеркального леса. Его сердце и источник, святая святых, к которой сильфы пускали лишь тех, кому безоговорочно доверяли. «Мы тебя уже заждались!» — хихикнула стоящая неподалеку Беата. «Мои подруги и ректор надели на церемонию ритуальные одежды мечтателей. Изящные, расшитые серебром платья из сапфирового шелка удивительно шли им и подчеркивали торжественность момента. Зачарованный лес, уникальные магии из древних легенд, свадьба на рассвете как символ победы над злом. Чтобы обрести счастье, мы с Эдмундом прошли сквозь тьму и стали друг для друга путеводными огоньками. Но я никогда бы не преодолела этот путь самостоятельно, без помощи друзей. Их поддержка оказалась бесценной, и я благодарила за это богов. «Невеста имеет право немного опоздать», — улыбнулась, переводя взгляд на Эдмунда. «Могу я, в конце концов, немного понервничать?» «Можешь», — разрешила ректор. «А теперь бегом к озеру». Под веселый смех подруг я отдала наставнице честь и, подхватив юбки, помчалась к берегу. Там меня уже ждала огромная зачарованная кувшинка, и я, если честно, до сих пор побаивалась забираться на нее, хотя мы с Имриэль долго репетировали торжественное восхождение на цветок. Но, к счастью, тревоги оказались напрасными. Я с первого раза грациозно запрыгнула на живую платформу. Едва я устроилась поудобнее, кувшинка приподняла края, чтобы подол платья не намок, и двинулась к центру озера. Мы скользили по бесконечной зеркальной глади, словно по облакам, а сердце билось чаще, предвкушая момент такого долгожданного единения. Казалось, волшебное озеро забирает тяжелые мысли и дурные воспоминания, оставляя в душе лишь бесконечный свет и искрящуюся радость. Мы победили! Окончательно и бесповоротно! Древняя тварь обезврежена и заперта в кристалле. Эмиль и Лоренсия обвенчались, едва принцессу выписали из лазарета. Сумеречный король подписал вечный мир, а наш преподаватель по зельеварению был полностью оправдан и признан жертвой кукловода, как и несчастный артефактор, влюбленный в бывшую фаворитку императора. К слову, Корделия сдержала обещание и покинула столицу сразу после свадьбы с Ирильеном. А леди Марион... Ох, пока храмовница держала оборону, но когда советник начал активно подыгрывать Алиру, пытаясь поскорее пристроить бедового родственничка в хорошие руки, шансов избежать замужества у красавицы не осталось. Кувшинка неожиданно затормозила. Погрузившись в размышления, я и не заметила, как мы причалили к алтарю. «Ты так прекрасна, любовь моя!» В глазах Эдмунда читалось искреннее восхищение, а я едва сдерживала хитрую улыбку, предвкушая его реакцию на более интригующий сюрприз. Шаг, и я в одно движение перепрыгнула на его кувшинку, а мой листик мигом уплыл подальше. «Эльза Эдинбергская!» Голос хранителя напоминал шелест листвы, а вблизи дух еще больше напоминал живое дерево, растущее прямо из воды. Тело, покрытое серебристой корой, бесконечно длинные лианы волос, на которых распускались озерные кувшинки, и бездонные изумрудные глаза, словно вобравшие в себя всю мудрость веков и силу зачарованного леса. «Ты готова связать жизнь и вечность с Эдмундом Вейрриосса?» «Да!» Не задумываясь, ответила я, позволяя дракону надеть на мою руку свадебный браслет. «А ты, Эдмунд Вейрриосса, готов связать жизнь и вечность с Эльзой Эдинбергской?» — продолжил хранитель. «Да». Застегивать браслет, удерживая в руках букет невесты, было неудобно, но я все-таки изловчилась. И едва раздался тихий щелчок, украшение охватило нежное серебристое сияние, а окружающие нас кувшинки стали распускаться, затягивая озеро бесконечным цветочным ковром. Оставался последний штрих. «Теперь, по традиции, вы должны бросить букет на удачу», — напомнил хранитель. Просканировав стоящих позади гостей, я мысленно набросила на Лесли маячок и, вложив в бросок всю силу, метнула прямо в подругу. Раздался сдавленный писк. «Попала!» «Ага!» Почувствовав мухлёж, дух тихонько скрипнул, но, судя по лукавому блеску изумрудных глаз, простил мне эту маленькую шалость. «Эльза!» — рассмеялся Эдмунд, притягивая меня к себе. «Родная моя, ты неисправима!» «А нечего от счастья бегать!» Улыбнулась, обвивая руками его шею. Татуировка пары заискрилась, наполняясь древней магией, а дух принялся нараспев читать благословение. Древние незнакомые слова сливались в чарующую музыку, а голова кружилась от ощущения бесконечного счастья и аромата волшебных цветов. «Люблю тебя», — прошептал Эдмунд, — «моя невеста до рассвета и жена навсегда». Конец книги. Читала леди Арфа.